Новый день. Подведение итогов. Ваши итоги и вопросы. Ну что, мои хорошие, вы прислушались к моей рекомендации? Переварили, разложили по полочкам все знания. Хорошо, значит, сегодня мы можем с новыми силами продолжить работу. Но прежде чем мы двинемся дальше, я попрошу вас записать в свою рабочую тетрадь все, что вы за последние сутки обнаружили. Какие у вас роли проявлены, какие нет, и возможные причины этого. На каком этапе развития ваш мужчина сейчас? Какие этапы проходил, находясь с вами в отношениях? И как вы с ним взаимодействовали и взаимодействуете? Также вы можете записать свои озарения, инсайты. Ситуации, которые вы вспомнили, когда обдумывали всю информацию, свое эмоциональное состояние при этом. Ну а чтобы вам было легче, я традиционно приведу вам ответы участниц тренинга, их вопросы ко мне и мои ответы. Эта информация поможет вам провести более глубокий анализ и сосредоточиться на том в себе, в своих отношениях, что пока осталось вне вашего внимания. Итоги и вопросы участниц тренинга. Участница первая. Да, обдумывая все, что здесь вчера услышала, я узнала и поняла о себе очень многое. Но у меня есть вопрос, касающийся мужчин. По поводу развития бизнеса, понятно. И как с мужчинами это происходит тоже. А вот есть ли какие-то возрастные критерии для каждого этапа? В каком возрасте все происходит? Комментарии автора. Да, конечно, возрастные критерии есть. Обычно у мужчин подростковый, второй этап, наступает в 12 лет. Юношеский в 16, а зрелый в 27 лет. Но если ваш мужчина на каком-то этапе застрял, например, растет мальчик с мамой, папы у него нет, а есть женское иго, мама, бабушка, тети, и если он в нужный момент не отделится, не сепарируется от мамы и не начнет самостоятельно строить свою судьбу, он может так и остаться незрелым парнем, ищущим и видящим в своей женщине маму. Ему может быть и 30, и 40, и 50 лет, а он так и будет пребывать в состоянии ребенка. И чем старше такой мужчина будет, тем сложнее ему будет проходить по этим этапам. Среднестатистический мужчина обычно приходит к зрелости к 40 годам. В этом возрасте как раз происходит кризис среднего возраста. Помните об этом? Как проявляется кризис? В переоценке ценностей, в поиске смысла жизни. Вся прожитая жизнь воспринимается совсем по-другому, и то, что радовало, вызывало счастье раньше, теперь воспринимается иначе. Мужчина начинает искать то, что может сделать его счастливым, заново пересматривает свои отношения, задумываясь, а та ли женщина рядом со мной, нужны ли мне эти отношения. И женщине в этот момент очень важно гармонично подстроиться под своего мужчину, дать ему именно ту энергию, в которой он сейчас нуждается. А нуждается мужчина в период зрелости в том, чтобы рядом с ним была женщина, которая смотрела бы на него снизу вверх, восхищалась им, пела дифирамбы, была слегка беспомощной, принимала все, что он готов ей дать, и оценила все, что он может ей дать. Конечно, если вы познакомились со своим мужчиной еще в институте, помогали ему подниматься, видели его удачи и неудачи, его шрамы, раны, беспомощность, отчаяние, вам, скорее всего, будет сложно перестроиться, начать относиться с особым уважением и прочее. Ведь все этапы вы вместе проходили, и это ваши общие достижения. Но перестроиться нужно. Иначе, не получая от вас восхищения, мужчина начнет думать: «Я несчастный, потому что не получаю восхищения, поощрения за все, что сделал». А затем искать другую женщину. Это один вариант развития событий. Другой вариант развития событий. Он говорит: «Я несчастный, потому что у меня один завод, а надо пять. Когда у меня будет империя, я смогу оказывать особое влияние». Или: «Я несчастный, потому что мне власти не хватает. Я пойду в политику». Или еще что-то. Или он говорит: «Я несчастлив, потому что материальное не имеет никакой ценности». И он уходит в религию, в духовность. Какой бы путь мужчина ни выбрал, он выходит на новый виток и продолжает свое развитие в том или ином качестве. Либо с новой семьей и маленькими детьми, либо в новом бизнесе, либо в политике, либо в религии, либо занимаясь благотворительностью, либо каждый находит себе какой-то подходящий вариант. Если же переход на новый виток не происходит, мужчина может начать постепенно отходить от дел, начать стареть, болеть и даже пить, и где-нибудь не очень радостно закончить свою жизнь, освободив всех своих родственников от своего присутствия. Участница вторая. У меня очень хорошее состояние. Я как-то приободрилась, отменила командировку и записалась на новые тренинги. Вчера купила себе много бирюзовых вещей, порадовала себя. Схема любовница-дочка-мама-жена очень хорошо легла. Поняла, что роли любовницы и дочки у меня не очень развиты. Но как их развить? Я пробовала неоднократно включать дочку. Но, видимо, как-то не так, потому что окружающие реагировали на меня довольно неоднозначно. «Ты чего кривляешься? Что с тобой?» и тому подобное. Хотелось бы в этом разобраться. Комментарий автора. Понимаешь, ни одна технология не работает, если внутри тебя нет нужного состояния. Я эту фразу без конца повторяю. И поэтому, пока внутри тебя есть конфликт, и ты не позволяешь себе быть дочкой, что бы ты ни делала, а вот сыны не будет там. Но как только ты себе это разрешение дашь, все изменится, как по мановению волшебной палочки. Развивай в себе это состояние, пропускай через себя нужную энергию, наполняйся ей, и все будет хорошо. Ведь что такое роль? Это всего лишь определенная энергия, либо материнская, либо партнерская, либо детская игривая, либо эмоциональная, любовно-страстная. Посмотри, какой энергии тебе не хватает, и направь нужный поток на себя. Создай себе нужное состояние. Кроме направления энергии, нужно нарабатывать определенные навыки поведения, соответствующие той или иной роли. Это важно, потому что если у тебя на протяжении жизни был запрет на дочку, навыки у тебя не наработались. Значит, их нужно сейчас тренировать. Для этого подсматривай за другими женщинами, как они себя проявляют в нужной тебе роли. Смотри кино, ходи на тренинги и одновременно работай с внутренним запретом. Снимай его. Запрет — это всего лишь детское решение. Решение девочки, принятое за долю секунды в результате какого-то события. Когда-то однажды ты приняла его и затем в соответствии с ним построила свою жизнь. Но теперь также за доли секунды ты можешь перерешить и разрешить себе жить по-другому. Понятно, что за годы жизни у тебя сформировались определенные поведенческие стереотипы. Но их тоже можно перепрограммировать. Просто нужно дать себе на это время. Если же самостоятельно все это сделать не удастся, можно обратиться за помощью к психологу. Всего лишь 10-15 встреч, и ты войдешь в это состояние легко и радостно. Участница третья. У меня все очень хорошо. Мне спокойно и даже радостно. Вчера у нас был брифинг в семье. Мы кушали в ресторане, и я решила рассказать о том, что узнала в первый день тренинга. Все заинтересовались. Обе невестки стали спрашивать, когда будет еще раз проходить такой тренинг. В общем, очень хорошо пообщались. Комментарии автора. Второй раз тренинг, если и будет проходить, то не скоро. Но поскольку этот тренинг мы записываем на видео, и на его основании будет создана книга, вы можете все это приобрести для своих невесток. Вместе с ними посмотреть тренинг, прокомментировать все, что им будет непонятно, ответить на их вопросы. Думаю, им это очень понравится. Участница четвертая. У меня сейчас внутри состояние затишья. Не знаю, как по-другому его назвать. Когда ехала с тренинга, взгрустнулась, немного поплакала. Муж вечером пришел раздраженный, опять сказал: «Ты завтра никуда не пойдешь». Все один к одному. Ночью еще столько всего приснилось, но ничего особо не помню. Мешанина какая-то. И работа внутренняя шла, и что-то личное снилось. И мне так же, как и Вере, было непонятно, что с дочкой делать, как ее развивать. Раньше я была уверена, что в начале наших с мужем отношений у меня было состояние дочки. А сейчас, понимаю, показалось. Я играла и роль девочки, и роль любовницы. Даже не играла, имитировала. А что сейчас со всем этим делать, не понимаю. И насчет вдохновения я тоже пока ответ не получила. Когда оно нужно, на каком этапе и для чего? Комментарии автора. О вдохновении и все, что с ним связано, мы еще будем подробнее говорить дальше. Вы получите ответы и на все свои вопросы, и все вам станет понятно. Участница пятая. У меня тоже хорошее, спокойное состояние. Вчера, когда ехала в метро домой, пребывала в состоянии какой-то прострации, с кем-то сталкивалась, не координировала себя и очень этому удивлялась. Я поняла, что во мне проявлены роли дочка и любовница, и даже мама, но я не поняла, что нужно делать с женой. Я не могу с ней смириться, потому что я стала незаметной. Не делаю макияж, не одеваюсь красиво и ничего не делаю, чтобы проявлять роль любовницы. Она во мне есть, и я это понимаю, но мне неприятна эта роль, потому что она меня оскорбляет. Ну и прятать мне ее сложно. Комментарий автора. Понимаешь, любовница — это ведь не женщина, которая существует где-то за кругом, в котором есть жена. Любовница — это одно из состояний женщины. Это твое состояние. Это энергия, в которой ты проявляешь себя как богиня. И ты в этой энергии очень хороша. Ну а то, что тебе часто предлагают мужчины, имея жену, предлагают быть любовницей, это уже другой вопрос. Социальная роль любовницы, назовем ее так, относится не к роли любовницы, а к энергии, о которой мы здесь говорим. Ты это должна понимать. Это относится к конкретной ситуации с конкретным мужчиной в твоей жизни. И, конечно, это относится к маме и папе, к тому, как у тебя с ними складывались отношения в возрасте 3-7 лет примерно, когда все девочки тянутся к папе и пытаются отодвинуть маму. Женщины, которые в это время до конца не заполучили папу, обычно продолжают эту игру и во взрослом возрасте. У них очень развита энергия любовницы, и им часто предлагают эту социальную роль. Ничего в таком положении дел страшного нет. Это все решаемо, не трагично, и очень хорошо, что ты все это увидела и поняла. Ты ведь выбираешь, быть любовницей женатого мужчины или нет. И ты совершенно точно можешь не соглашаться, не забывай об этом. Что бы я порекомендовала сделать тебе уже прямо сейчас? Договориться с Ирой и в перерыве обменяться энергиями. Пообниматься, как я учила. И не просто обнимитесь, а пообщайтесь в перерыве, подружитесь. Что-то потом вместе поделайте, поговорите о мужчинах, как вами воспринимается та или иная ситуация, как вы ведете себя в ней и так далее. Вам это обоим будет полезно, вы сможете друг друга очень обогатить. У Ирины очень красивая энергия жены, развитая и зрелая. Ира в этом богиня. А у тебя очень красивая энергия любовницы, ты в ней хороша. Вот и обменяйтесь, обогатите друг дружку. Понимаете, девочки, каждая из нас в какой-то роли богиня. Мы женщины как губки. Мы так устроены, что впитываем все в себя из окружающей действительности. Поэтому нам особенно важно выбирать, с кем общаться, а с кем нет. Нам важно иметь свой проверенный круг общения. И в нем должны быть только те люди, которые принимают вас, восхищаются вами, поддерживают вашу самооценку, а лучше поднимают. Также важно окружать себя теми женщинами, навыки которых вы хотели бы освоить. Перенимать опыт, осваивать нужную вам энергию можно даже через совместное приготовление пирогов или валяясь вместе на диване и рассуждая о мужчинах. И каждая из вас будет обогащать другую. Вот в этом прелесть нашего женского сотрудничества. Участница 6. Я сначала бы хотела еще раз поблагодарить девушек-красавиц, женщин-жен. Я вчера с ними пообнималась и действительно почувствовала их энергию, энергию жены. А потом, когда шла по улице, у меня было такое стабильное, надежное состояние, что мне даже не захотелось ехать, и я пошла домой пешком. Потом я встречалась со своим мужчиной. И хочу сказать, что эти энергии, видимо, так хорошо в меня вошли, потому что я весь вечер чувствовала себя преданной ему, даже не смотрела по сторонам. Он все время не отходил от меня и все время был рядом. Делал все возможное, чтобы был праздник, и цветы подарил. А у меня было такое состояние, что он один на всем белом свете. Я никого, кроме него, не видела. Не скажу, что почувствовала себя абсолютно преданной, врать не буду, но уже близко. Мне очень понравилось это состояние. Оно было естественно для меня, поэтому я очень-очень всем благодарна. Мой мужчина весь вечер спрашивал меня: «Ты такая загадочная, что с тобой, что случилось?» А у меня такое хорошее состояние, и он тоже по сторонам не смотрел. Участница 7. У нас прямо два фронта получается. Те, кому стало легче, похорошело, и те, кому стало грустно, больно, тяжело. И я, увы, тяготею ко второму фронту. Вчера тоже было тяжело, тоже плакала вечером и не могла ночью спать. Я так и не поняла, в какой роли я богиня. Я скорее полупокалеченная богиня. Нечто среднее между женой и любовницей. Я так и не смогла понять, принял меня папа когда-то или нет, потому что у меня есть конфликт ролей. Я, судя по всему, дочка-любовница. Увидела, что я застряла в роли дочки. Мне до сих пор страшно брать ответственность на себя и страшно, что мама уйдет. У меня такая тесная связь с мамой. Оказывается, я даже не знаю, как этому противиться. Не знаю, что с этим делать. Как я такая могу быть в любви? У меня ведь из-за этого и неприятие мужчин. Комментарии автора. А вот смотри, все лечится, однозначно. То, что ты видишь себя такой, какая ты есть сейчас, это может быть и неприятно, но это очень позитивно. По поводу твоего вопроса. На каждый товар есть свой купец. Женщина, которая умеет быть любовницей и дочерью, что в ней плохого? Эта женщина создана для того, чтобы о ней заботились и носили на руках. Женщине с таким архетипом хорошо строить отношения с мужчиной-хозяином и воином в одном лице. И, судя по твоим рассказам, у тебя такой мужчина и есть. Хозяин-воин — это мужчина очень упорядоченный, хозяйственный, в материальной природе находящийся. И поскольку он такой конкретный, жизнь его безумно скучна, и поэтому ему нужна женщина-фея, какой ты и являешься, которая бы ворвалась, все раскидала и унеслась опять по магазинам. Он ценит такие энергии. Дочка-любовница. Потому что ему именно ее и не хватает. Но если проявлять только их, в отношениях будут проблемы. Энергии жены и мамы тоже нужны, как ни крути. Поскольку мужчина на месте тоже не стоит и бывает в разных состояниях. Но даже когда ты разовьешь в себе энергии жены и мамы, первичными в тебе всегда будут энергии дочки и любовницы. И это нормально. У каждой из нас есть своя ключевая энергия, и мы в этом уникальны. Главное — не зависать только в ней, а развивать в себе другие энергии, чтобы отношения складывались гармонично. Понятно? Так что не впадай в трагизм, моя дорогая. Жизнь продолжается. Участница 8. У меня тоже что-то в системе сдвинулось. И вчера было плохо, и сейчас плохо. Последнее время мои чувства напоминают мне маятник. Я то люблю своего молодого человека, и все меня устраивает, то наоборот. Чтобы это как-то гармонизировать, убедила себя, что деньги не главное. И я, значит, такая хорошая, раз я с ним, и все у нас будет хорошо. А вчера, как ребенок маленький, на себя посмотрела. Если в 40 лет он на первом этапе, то что же? Вероятность мала, и все у меня тут рухнуло. И что же мне теперь делать? И что же мне его теперь бросать? Но ведь я его так люблю и жалко. И вы меня спросили, и что он здесь на этом этапе никогда не был? Я сказала нет. Потом меня еще чувство вины мучило, что, может, я его недооцениваю. Ведь это я решила, что он на других этапах не был. Я и о себе так думаю. Может, это не его, а моя проблема. В общем, пребываю в полном раздрае. А еще отчаяние от того, что у него какие-то идеи, а я ему не верю, что он их сможет осуществить. И это видно. Я вспоминаю своего предыдущего мужчину, который намного успешнее был, но когда он рассказывал о своих идеях, я тоже не верила. Комментарии автора. 1. Он и хороший, и плохой. Одновременно. Ты не хочешь в нем принимать и черное, и белое. Тебе нужно либо одно, либо другое. У всех нас есть полутона. Ты проскакиваешь середину, где есть все, и достоинства, и недостатки. Это раскачивание маятника ни к чему хорошему не приведет, потому что ты не можешь быть с ним в отношениях как с цельной личностью. Ты либо с его демоном общаешься, либо с его ангелом. Но он состоит и из того, и из другого. И именно смесь ангела и демона делает его таким интересным и уникальным для тебя. Это первое. 2. Ничего страшного, что ему 40 лет, а он на первом этапе. И в этом возрасте можно расти. Только подростковый период будет проходить очень бурно. Сейчас об этом поговорим. Ты еще в таком отчаянии, потому что мы еще не начали говорить о том, как растить мужчину. Сейчас я эту тему раскрою, и тебе станет все понятно, и ты успокоишься. Насчет неверия идеям мужчины. Это довольно распространенная проблема. Поэтому мы и посвятили первую часть тренинга не мужчинам, а женщинам, чтобы все могли в себе разобраться. И тебе в первую очередь нужно в себе разобраться, а уж потом заниматься вашими отношениями. Участница 9. Я вчера пришла домой в растрепанных чувствах, с извечным вопросом, что делать. Меня встретили два моих мужчины. Мамочка, любимая, накормили. Дома мне было как-то хорошо. Я понимаю, что муж у меня в состоянии какого-то застоя. Вечером разболелся, потому что меня не было дома. Ты завтра опять уходишь, как же так? На следующей неделе, если ты уйдешь, то вообще уже никуда не пойдешь. В голове крутится куча вопросов. Что с этим совсем делать? Как его вдохновить, чтобы он вышел из застоя? Как выйти на новый виток? Все-таки у нас хорошая семья. Комментарии автора. Все вопросы, которые крутятся у тебя в голове, очень хорошие. Все в тему, потому что дальше мы как раз будем говорить о том, как выходить на новый виток. Все это дело техники. Было бы состояние девчонки, все остальное дело техники. Поймите это. Поэтому вчерашний день важнее, чем сегодняшний, для вашего развития. Сегодня вы просто получите пищу для ума, а вчера вы столкнулись с тем, что нужно глубоко в себе исцелять.